Глава восьмая. Урымай ее. «Ваши руки, пожалуйста, положите их сюда». Лукас дернулся и очнулся, рассеянно снял нетлок и прижал ладони к решетке дезинфекционного излучателя. Куда ни посмотри, никого. Рядом была только эта девушка в красном комбинезоне. Вокруг лишь разваленный и мертвый Зёрёгал. В эфемерной тишине. В полной пустоте. Перед этим высыпала куча спасателей, но сейчас все убежали к поезду, к Ашаду. В круговорот событий, к месту происшествия. Девушка побежит тоже, как только управится с этой мелочью. Телеконференция продолжалась через нетлог Зулу Зардоза. Медийный образ жил своей жизнью, как джин, выпущенный из лампы. Теперь дело уже касалось не отдельных личностей. Лукас почти физически чувствовал, как сам он остается в стороне, как теряет над ситуацией контроль, над медийными образами, над собой. Он уставился на сочащиеся ранки, на вполне знакомых потрескавшихся пальцах, но его сознание ожогов не признавало. Головная боль была столь ужасна, что кроме нее Лукас ничего не воспринимал. И все же ее силы не хватало даже для того, чтобы заставить его искривиться. Сознание не признавало вообще ничего во всем теле. Вероятно, он был в шоке. Где-то в другом мире. По крайней мере, ему явились видения. Все сливается в полумраке и дыме. Но он знает, что эсиане смотрят. Он чувствует их янтарные глаза за стеной темноты. Гремит лебедка, и намотанная цепь скользит по камням. Она натягивается и дергает его за руку, тащит его к огню на Айо. Лукас вдруг понимает, что его осудили на смерть. И знает, на какую. Его вторую руку что-то тяготит. Он не осмеливается на нее посмотреть. Он не знает, что у него в руке, но вспоминает совершенно четко, что руку ни в коем случае нельзя сжимать в кулак. Нельзя смыкать пальцы. Это он вбил себе в голову когда-то, в самом начале. Половину вечности назад. «Чайная свечка?» «Да, так и есть», — вдруг понимает он. «Это ведь миска с водой». «Так делается, Эссен. Вода не должна пролиться, свечка не должна погаснуть, ладонь не должна шевелиться, что бы ни происходило». Очередной рывок цепи. Огонь все ближе. Лукас уже чувствует жар, первую волну под ногтями и быстро сгибает пальцы, чтобы его отдалить. Но движение неумолимо, цепь тянет руку в огонь. Животный страх распирает льдом грудь, парализует мысли, пробуждает в нем крик уже сейчас. Но есть и вторая рука. Обязательство, предупреждение, напоминание, что дело серьезное. Лукас стискивает зубы. Воспоминание впивается в его голову и сжимает, будто кольцо из платины. Сдавливает горло все сильнее, а последняя вспышка разума вызывает в нем решимость. Боль вдруг совершенно отключает его мозг, парализует сознание, ослепляет глаза, расплавляет душу. «Лардекавар, люкес лус, камарх аро», — бесконечно повторяет Лукас мысленно. Слова литургии обвивают его, будто сеть. Она не дает его растрескавшимся мыслям распасться, как реставратор, который чинит кувшин, как чинили горшечники в старину и стягивает черепки, чтобы между ними не осталось щелей. Время замерло в парализующем напряжении. Мир остановился во время падения. Осколки не могут рассыпаться. Свеча не погаснет. Вода не прольется. Лукас вздрогнул. Это была всего лишь виртуальная реальность, вдруг понял он. «Теперь я на земле. Тут Ашат. Обрушившаяся дорога. Мертвый Зёрёгал. Мои руки, правда, обожжены». Но он не мог в это поверить. Ни в чем из этого он не был уверен на 100%. Еще оставалась возможность, что все это, все развалины, молодая медсестра, пепел, почерневшая трава, наоборот, ему лишь кажется. Лукас закрыл глаза. Перед его внутренним взором назойливо вертелось другое лицо. Неопределенное. Глаза завязаны платком. Как Ашаду удавалось прыгать и сражаться, если он ничего не видел? Невольно спросил себя Лукас, но об ответе не задумывался. «Сражаться». «Ты должен сражаться, Абюлюкес Лус», — сказал кто-то с призывной настойчивостью. «Не дай себя сковать, не дай себя ослепить». «Ослепить — это точно». Все эти вспышки искр в небе, на которые он смотрел ранее, теперь набились ему в глаза, как песок. Из-за них он не мог сосредоточиться на лице. Настойчивость была недостаточно настойчивой. Платок, однако, черный, гладкий, без узоров, никак не золотой. А мужчина этот не Ашат. Это Эссианин. Лукас видел его совершенно четко, стоящим в алькове какого-то эссенского дворца. «Скютта», — предположил он. «Хотя нет. Глубокие тени, фиолетовое небо — это не Эссе». Он вяло размышлял, перекладывал образ в голове, как кусочек пазла, который никуда не подходит. «Рекек. А может, даже Гиддер. Разве такое возможно?» Парамедик вытащила из переносного холодильника две пластинки синего регенерирующего геля, сняла с них упаковку и приложила к рукам Лукаса. «Если не хотите ничего против боли, это ваше дело. Но сначала будет немного неприятно». «Нет, не будет», — подумал Лукас. «Разве может, Рэ-Акютлекс, разве может что-то еще затронуть меня, будучи бесконечно далеко?» «Что вы знаете о боли? Мне так все равно». Он отупело смотрел, как гель от тепла размягчается и принимает форму пальцев, словно намоченный целлофан. «Какая там боль?» Он не чувствовал даже холода. Ему вдруг показалось, что вместо геля он видит мицелий, скользкую поверхность гриба, которая точно так же висела на его руках. Когда-то, не сейчас, после того, как... Он ищет что-то в скале. Глубоко в скале, в узком проеме, куда приходится лезть вслепую. И, конечно, в темноте. И ему страшно. Лукас понятия не имеет, что туда могли запихнуть священники. Перед этим он, конечно, опросил всех, кого только мог, разбросал сети, использовал весь свой шарм, но никто ему ничего не сказал. Даже девушка. Спускаясь вниз, он еще надеется, что наткнется лишь на классический плазмодиальный дисплей, на котором снова придется что-то писать, но потом видит скалу, и надежда его покидает. Тут что-то другое. Кончики его пальцев скользят по склизкой поверхности. «Натеки», — думает он. «Обычная карстовая пещера, оттуда и ощущение морозной влажности. Или же там грибы? Но что меня может удивить в эссенских грибах?» Лукас твердит себе, «ничего не найти, ничего не потерять». Эта мысль держит страх в узде до определенного момента. «Рэ-Акютлекс, какое заблуждение!» Его голова упала на грудь. Лукас вздрогнул и на мгновение очнулся. Действительность вторглась в его мысли и развеяла туманные образы. Девушка как раз забрала упаковку от использованного геля, энергично встала и отряхнула комбинезон. Она что-то говорила, до Лукаса долетали обрывки слов. «Вы меня слышите? Ничего серьезного. Конечно, гель не снимать, проверять температуру. Через 2 дня на осмотр». Лукас перестал слушать. «Я ожидал, что ты примешь это решение», — «Абелокес Лус», — говорит Осянин. «Тебе не нужно объяснять, какое большое политическое значение имеет это таинство. Планетарной ветви церкви придется признать его силу и в дальнейшем обращаться с тобой как с верующим, которого Акютлекс озарил светом своей милости. Для тебя так будет намного безопаснее». На лице Осянина блестит лукавая улыбка. «Конечно, если ты меня чем-нибудь не расстроишь». «Я постараюсь соответствовать ожиданиям», — выдавил из себя Лукас предписанный ответ. Старик смеется. «Да, разумеется. Постараешься и оправдаешь ожидания. В тебе есть и восприимчивость, и необходимая твердость. А еще тот самый вид храбрости. У меня нет опасения, что ты отступишь в трусости. Абю. Намного больше я боюсь, что те же прекрасные качества, которые дают тебе столько преимуществ, в конце концов могут увести тебя на совсем другую незнакомую тропу. Ведь легко подвергнуться искушению, особенно если переоцениваешь себя и недооцениваешь опасность. Это Я бы не хотел бы... Заикается Лукас. Старик одним движением руки обрывает его речь. «Я знаю, Люкиус Лус, пока ты меня не предавал». И вновь этот коварный смех. Уши Осянина от веселья колыхались, как плавники Камбалы. «Пойдем, я кое-что покажу». Он кивает и шагает первым. Перед ними коридор в корабельном стиле. Сплошной камень и металл. Черный платок Осянин не снимает с глаз ни на минуту, но совсем не кажется, что ему трудно ориентироваться. Лукас ожидает, что тот иногда то тут, то там коснется кончиками пальцев стены, что будет считать шаги или камни. Но старику ничего этого не нужно. Он не боится своим огромным носом врезаться в стену, не шарит руками перед собой. Его руки с достоинством сложенные на груди теряются в складках широких рукавов. Лишь в тот момент, когда коридор расширяется и его перегораживают внушительные стальные двери, он вдруг протягивает руки вперед. Его ладони с точностью чемпиона по прыжкам с парашютом ложатся прямо на тонкие символы, вырезанные на стали. Двери тихо раздвигаются в стороны. «Сейчас ты стоишь в месте, которого не видел еще ни один чужак», — сказал в тишине Осянин. «Порог Рекега. Это ключ к технологии далекозерцания, безопасности Гаэрдабеэре, глубинным структурам эропространства. Многие представляют, что в Рекеге лежит источник огромной силы, но это не так. Рекег — лишь ее зеркало. В нем сила отражается, а не зарождается. Я привел тебя сюда, чтобы ты понял, как мало у нас времени. Это единственное место, где ты сможешь понять». «Посмотри, Абел Люкиус Лус. Снаружи, в космосе, начало уже положено. Посмотрите на меня». Образ осинского коридора и дверей ускользнул обратно во тьму. «Очнитесь! Ну же, попробуйте встать на ноги!» Приказывала парамедик и поднимала его руки, чтобы привести в чувство. Другой рукой она проводила над ним пищащим сканирующим датчиком. «Я была уверена, что у вас нет внутренних повреждений, но если вы теряете сознание...» «Оставь меня в покое, пожалуйста. Я хочу хотя бы минутку тишины. Мне нужно сосредоточиться. Там, внутри, в этих дверях. Мне нужно досмотреть до конца», — мысленно умолял Лукас, но это не возымело успеха. «Ну же, девочка, пусти меня!» Молодая девушка испуганно отняла руку, будто услышала его. «Извините, по всей видимости, сотрясения мозга у вас нет, но картина столь нетипичная, что я все-таки позову носильщиков, чтобы...» Лукас открыл глаза. «Все-таки он не выдержал». «Ни в коем случае!» — выпалил он и попытался встать. «Что вы делаете? Осторожно, ваши руки!» «Выглядит, как когти зомби, да, я не спорю», — прервал девушку Лукас. Он собрал всю энергию и заговорчески ей подмигнул. Затем с улыбкой вытащил пальцы из клетки дезинфекционного излучателя. Синеватый слой геля затвердел, как старые струпья. С тех времен, когда он давным-давно подобными повязками лечил последствия одного осинского таинства, эти технологии, очевидно, сделали большой скачок. Он не чувствовал абсолютно ничего. «Руки. Если ты уедешь, Абел Люкиус Лус, все выпадет из твоих рук», — говорит Осянин. — «Расстояние не играет роли. Такое давление может исходить откуда угодно. Спрятаться негде. Потому ты должен остаться у Источника. Ты должен с ними говорить. Должен говорить. Говорить и держать все под контролем. Ты сможешь придумать подходящую стратегию. Переговоры — твоя самая сильная сторона. Мир Хивейв. Голос вдруг затих. Лукас заметил, что одновременно ослабла и головная боль. В геле, должно быть, был какой-то сильный анальгетик, который проник в кровь и устранил все последствия ударов. «Никаких носилок, я в полном порядке. Пойду посмотрю на поезд», — заявил он и потянулся за своим нетлогом. «Но ведь еще минуту назад вы...» — начала девушка. «Пока сидел тут, я хорошенько отдохнул», — заверил ее Лукас и застегнул нетлог над верхней границей ожогов. Дальнейшие попытки лечения нужно было решительно пресечь и присоединиться к телеконференции. Сейчас же. Быть может, несуществующий Осянин имел в виду другое, но Лукас истолковал его слова по-своему. Остаться у источника? Конечно, без сомнений. Лукас должен был остаться у источника, чтобы контролировать, как медианты будут работать на него и Фомальхиванина. Существовали вещи, которых Фиона Фергюсон о себе не знала. Например, она не подозревала, что способна так ненавидеть. Она сидела на диване перед телестеной и яростно дергала бахрому на своей домашней одежде. Затем оставила ее в покое и начала для разнообразия дергать прядь распущенных волос. Она грызла бы ногти, если бы на них не было столько дрейна. Она ненавидела этого человека. Ненавидела так, что могла бы и убить. Лукас Хильдебрандт узурпировал именно то место, где должна была стоять она. «Вы смотрите запись», — вещала бегущая строка под изображением. «Говорит Зулу Зардос, северная радиала, время 13:32». Тем временем камера снимала весьма странно дрожащую стену. Купол из тумана. Дым в огромном стеклянном баллоне. Вот как это выглядит. На поверхности медленно и хаотично переливаются блики зеленого и синего цветов. Иногда за ними можно увидеть тело. Ашет неподвижен, глаза закрыты. «Здесь находится человек, предотвративший катастрофу», рассказывает темнокожий репортер, светящийся желтой куртки с логотипом одной из небольших станций новостей. «Мы беспокоимся о его здоровье, но пока на место не прибудет оборудование для анализа неизвестного поля, полиция не рекомендует приближаться к непосредственному...» За спиной Зулу Зардоза протанцевала забавная парочка, пятящаяся женщина-полицейский и жестикулирующий Лукас Хильдебрандт, который усиленно ее в чем-то убеждает. На руке у Лукаса синяя гелевая повязка. Именно ее он показывает девушке и, очевидно, пытается убедить, что ничего с ним не случится, даже если он коснется этим самой страшной инопланетной ловушки. Девушка пытается протестовать, но попытка не удается. Рука Лукаса тянется к стене и исчезает в ней по локоть. Лукас бросает через плечо что-то еще, отворачивается и проскальзывает в стену полностью, будто погрузившись в воду. Начинается суматоха. Экран вдруг алеет от избытка красных комбинезонов, когда спасатели вдруг храбро бросаются к Ашаду. Зеленые и синие блики растворяются в воздухе. Стоп! Пока на телестену возвращались уже до боли знакомые кадры падающего поезда, Фиона вскочила и начала яростно ходить туда-сюда по комнате. «Я бы тоже так могла пойти за Фомальхиваниным к стеклянному гробу, как принц к Белоснежке. Вот бы там была я», — злилась она. «Но там он! Он украл у меня Фомальхиванина, он украл у меня все мое дело!» Унижение обжигало ее так невыносимо, что ей хотелось визжать во все горло. Все было зря, все, что она предприняла. Вместо славы и признания на ее шее повисли ошибки и провалы. Теперь ей придется за них расплачиваться всю следующую неделю. Рейсовый корабль прилетел в субботу, и Фиона решила, что на выходных не обязательно отчитываться Стефорду и разбираться со всеми проблемами, которые он на нее свалит. Но выходные, к сожалению, как раз закончились. В понедельник ее на работе ожидает ужасный позор. Сочувственные вопросы и понимающие замечания от всех, кто знал о ее полете на Марс. А за спиной — злорадный смех. Фиона была готова никогда не признавать, что ее полет был связан с Фомальхиваниным. В конце концов, еще в самом начале они со Стефордом договорились, что она полетит под прикрытием расследования настроений сайте деальфийских колонистов. Но все равно обязательно найдется кто-то, кто все поймет. И, конечно, сам Стефорд. Он вызовет ее на ковер, а за неудачу как следует надает ей по ушам. Следующим замечательным пунктом программы будет встреча с Лукасом Хильдебрандтом. Обязательно в зале, полном людей или в буфете. Он, естественно, знает абсолютно все и бросится на нее со своей идеально отточенной язвительностью и хорошенько ее уделает. Или, быть может, не скажет ничего, лишь окинет ее равнодушным надменным взглядом, что, по-своему, может быть еще хуже. А затем наступит среда. Фиона даже думать не хотела, чего она может дождаться от Простарой. если она вообще осмелится прийти к ней в храм. Будет ли это язвительность, упреки, разочарование, наказание? Она сама не знала, какой исход больше ее пугает. Но тот факт, что гладко все не пройдет, был очевидным. Уже сейчас ее грызла совесть, но не только потому, что она нарушила четкий запрет матери и улетела на Деймос-2. Куда более страшным грехом было предательство. На телестене поезд как раз упал в подготовленную сеть. «Какая замечательная способность!» — вновь подумала Фиона, хотя видела это уже в 15-й раз. «Господи, сделать такое!» Следующая мысль, мелькнувшая в ее голове, была настолько неучтивой и плебейской, что Фиона ускоренно подвергла ее цензуре и постаралась тут же забыть. Куда какой-то простарый дофамальхиванина? Но все зря. И хотя Фиона пыталась не допустить этого, между ней и Лардуинским кругом, несомненно, разверзлась дыра или же выросла стена. Рука Фиона невольно коснулась груди, где под тканью одежды висел фамальхивский амулет. Заполучив ее у Мэйбл Бак, она с благоговением и некоторыми опасениями хранила его в косметичке, из которой перед этим высыпала всю косметику. Она заботливо завернула его в антистатическую салфетку, которую обычно использовал для эссенских ритуалов, чтобы оградить от всевозможных негативных астральных влияний. Насколько ей было известно из собственного магического опыта, такая осторожность в подобных делах была просто необходима. 3 дня назад, еще в ракете, она прикладывала к нему свои харакюнские камни, долго над ним медитировала и изучала его ауру с помощью магических палочек. Не дождавшись никакой реакции, Фиона наконец решилась повесить его себе на шею. И больше не снимала. Эта штучка была прекрасна. Прекрасно, как и сам фамальхиванин. Даже сейчас Фиона чувствовала, как металл согревает кожу на груди, как передает особую силу, и злость на Лукаса Хильдебранта на мгновение ослабела. Зато у нее, Фионы, было кое-что, чего он не получил. И то, каким образом Фиона заполучила амулет, как сначала увидела его во сне, и тут же случай привел ее к нему в реальности, без сомнения давала надежду. Сама судьба вложила амулет ей в руки. Это право принадлежит ей. Фамальхиванин принадлежит ей. Судьба и амулет позаботятся, чтобы она и Ашет снова встретились и больше не разлучались. Это случится неизбежно. Закономерно. И неважно, кто и что в этот момент встает на ее пути, не может быть никаких сомнений. Были здесь и неоспоримые космические связи. Размышляя все эти дни о себе и своем жизненном направлении, она все больше убеждалась, что фамальхиванин представляет собой некую новую ступень в ее духовном развитии. Новую ступеньку на пути к внутреннему, эзотерическому познанию, к которому она стремится и для которого предназначена. Их встреча не могла быть случайной, как и не были случайными сны, которые о нем сообщали. Тот, кто направляет людские шаги, Астуанер, как его, судя по тем самым снам, называют на Хиваив, скорее всего, пришел к выводу, что Фиона уже получила все, что Эсси и Осинская мистика могли ей предоставить. Он хочет, чтобы она развивалась, чтобы не застывала на месте. Потому он предлагает ей новые возможности. Пришло время сменить учителя. Но это было не так просто. А Кютликс, возможно, не отпустит ее добровольно. Каждый раз Фиона входила в свою спальню со страхом и украдкой поглядывая на стену, где висел мицеллярный рельеф. Еще месяц назад, нет, еще 2 недели назад, никакого страха она не знала. Даже в тот коридор в подземном храме, где она затем обнаружила простарую, покрытую мицеллием, Фиона бросилась почти без страха. Но тогда Акютликс еще был с ней и держал над ней свою покровительственную руку, а теперь... Теперь она была в некотором смысле против него. Она начинала видеть, что это просто какой-то местный божок, эссенский идол, фигурка на шахматной доске великого Астуанера, может, даже насекомый демон, коварный и могущественный злой дух, повелитель целой Эссе. Фиона унесла из спальни одеяло и пару необходимых вещей, что было весьма прозорливо, ведь после заката она уже не осмеливалась туда войти. Постелив себе на диване в гостиной, она для верности заперла спальню, а на порог положила магические палочки. Это на случай, если в астрале вдруг и правда творится что-то дурное, и через мицелиальный рельеф просачивается наружу. Ретроспектива на Челестине закончилась, ее сменил очередной прямой эфир, на этот раз из Сиднея. В студии сидел некий Эдгар Хеллесси, председатель какого-то объединения психотроников. Как эксперты его просили высказать свое профессиональное мнение, вместо того, чтобы предстать очарованным и восторженным, как следовало, он говорил весьма трезво и осторожно. Вся ситуация, по его словам, должна быть тщательно и глубоко исследована, пока он лично не встретится с Вамальхиваниным и не получит шанса проверить диапазон его способностей, серии независимых экспериментов, он не может дать никаких обоснованных заключений. Фиону это так возмутило, что она отправилась на кухню за какой-нибудь компенсацией. Сладостей дома не водилось. Фиона старалась вести здоровый образ жизни, но все же ей удалось раздобыть в морозилке вековой торт «Мороженое». Она отправилась заварить кофе. В честь такого события собрала с полочек все эссенские чаи, демонстративно побросала их в старый пакет и сунула его в угол на самую нижнюю полку шкафа в кладовке. Со старыми идеями нужно распрощаться. Раз и навсегда. Когда Фиона вернулась, говорил Лукас Хильдебрандт. Она невольно поддалась очарованию его острого юмора и ослепительной улыбки. Некоторое время с интересом прислушивалась, пока, наконец, не опомнилась и не перестала так неприлично изменять самой себе. Лукас Хильдебрандт — отвратительный змей. Самый мерзкий. Только представить, что она перед отлетом чуть не попросила у него совета. Он не только украл Фамальхиванина, теперь он для разнообразия пытался украсть у самого Фамальхиванина его заслуги. Все внимание он перетянул на себя, пока Ашет, истощенный, использованный, измученный, стоял рядом, едва держась на ногах. Когда медианты обращались лично к нему, он либо отвечал с минималистской скромностью, одним-двумя словами, либо вольно излагал предыдущие реплики Лукаса. Но Фиона умела вглядываться, потому видела настоящее положение вещей. Она умела определять, что важно, что существенно. Она глядела на одухотворенное лицо Ашада. Перед ее глазами плыла чудесная блестящая зелень его туники. Ее поразил невероятный орел его силы. И она все поняла. Лукас Хильдебрандт будет забыт людьми и историей. А почему нет? Он старается и качественно выполняет свою работу, но он не творец. Он лишь толкователь. Это имя Ашада, слова Ашада прозвучат на весь мир. Официальная позиция Совета на данный момент недоступна. Неизвестно, кто будет уполномочен передавать информацию от имени Совета. Я могу поделиться лишь собственным мнением. Лукас стоял в дверце такси, но ей было не закрыться, потому что двое или даже трое медиантов подставили свои ноги. «Так поделитесь с нами, пытается ли Эсса ликвидировать Ашада Ламаилдена?» Лукас мысленно простонал. В тот момент, когда обстрел вопросами наконец утих, и жадные челюсти прессы с удовлетворением пережевывали манну небесную в виде его бонмо и заявлений, после того, как он буквально сорвал Фамальхиванина с носилок спасателей и дотащил его шатающегося до самого такси, ровно в тот момент, когда он думал, что они в безопасности, в домике, кто-то вдруг вылез с вопросами о факте, который под налетом последующих событий казался полностью забытым. То есть о сражении между Ашадом и Зюрегалом, которое предшествовало театру с поездом. Мозг Лукаса моментально объявил тревогу. Это было куда опаснее, чем наглядное и однозначное спасение туристов. Здесь речь шла об Эссе, а это значило, что нужно отвечать с величайшей осторожностью и маневрировать, словно на минном поле. Лукас ускоренно размышлял, затем рискнул. «По-моему», — подчеркнул он снова, — «по-моему совершенно личному мнению, этот эссянин не представлял интересы своей планеты. Я думаю, он просто был использован третьими лицами». Поднялся шум. «У вас есть какие-то доказательства?» перекричал всех Джеральд Крейг. Этот парень был до ужаса невыносимым. Это лишь мое собственное ощущение, которое обосновано опытом переговоров с осянами. Я провел на их планете 4 года. Разумеется, я не говорю ни от лица Совета, ни от лица Эссе. Но я полагаю, что официальная церковь не имела интереса убить Ашада. Осянин действовал не по их поручению. Это лишь мое личное мнение. Лукас чувствовал, как его голосовые связки отказывают. Связность ведь и от встречи тоже его подводила. Несмотря на это, он был готов повторять формулу о личном мнении и непредставляемых интересах Эссе как заведенный, хоть до судного дня. Это лучшая защита. Разговаривая с медиантами, нельзя пускаться в пространные рассуждения, потому что всегда будешь неправильно понят. Мысли должны быть простыми, их не должно быть много. Лучше всего иметь лишь одну. А кто, по-вашему, эти третьи лица? Я пока не хочу говорить о своих подозрениях, но достаточно задуматься о возможных мотивах. Качающееся такси все-таки приподнялось над тротуаром, ноги медиантов потеряли опору, и дверь закрылась. Такси поднялось к ночному небу и окончательно освободилось. Лукас опустошенно откинулся на сиденье и мгновенно отключил нетлок. «Мы скинули их шеи», — выдохнул он. «Слышишь, Ашат, мы избавились от врагов. Мы выбрались». Ашат сидел как развалина, головой оперевшись на подлокотник и закрыв глаза. Его лицо посерело от усталости. «Спасибо», — пробормотал он. Лукас посмотрел на него. «Тебе и правда плохо», — констатировал он. «Ну, нас ожидает еще полчасика дороги до пересадки, а затем еще полчасика на местном такси. Но все это время ты можешь спать. Затем ужин, после чего ты можешь снова спать. У Софии будет 1 000 000 вопросов, как и у медиантов, но если нужно, она сможет их не задавать». «В случае чего ответишь вместо меня?» — пробормотал Ашат, и на его губах дрогнула тень улыбки. «Разумеется, Лукас. Это была отличная возможность, и все получилось». Лукас радостно рассмеялся, он тоже был совершенно выжат, высосан до мозга костей, но волна адреналина еще не спала. «Тут нужна бутылочка сырра. Из самых тайных семейных запасов, говорю тебе», — добавил он с наслаждением. «Хорошо, что София не жадина, а ее подвал такой глубокий. Я всегда приношу ей отличное вино, а она его припрятывает на торжественный случай. Такой, как сейчас. Как твой неофициальный пиар-агент, заявляю, что лучше и произойти не могло». Лукас закинул руки за голову, уставился в потолок и наслаждался победой. Это была победа, несомненно. Позади был лихорадочный день, когда Лукас давал интервью и комментарии, сообщал информацию и давил на чувства. Тактическими маневрами он избегал неудобных вопросов и подталкивал оппонентов к удобным. Он нащупывал то, что следовало подчеркнуть, и подавал им это в виде броских слоганов, которые любой дурак мог взять и написать на плакате. Приправлял все проницательными наблюдениями для людей поумнее — и замалчивал все остальное, неподходящее для обсуждений. Для этого требовался весь его ум, находчивость и шарм, весь опыт и политические инстинкты, дипломатический разум и холодная настойчивость. Пришлось выжимать всю энергию до последней капли, использовать весь свой репертуар от остро-шутливых ответов до пафосных излияний. Он сражался за Совет и за Фомальхиванина, и при этом им овладевало опьяняющее головокружение. Лукас буквально чувствовал, как своими словами разминает чужие мысли, придает им форму и определяет конкретный облик того, что называют мнением. Это вызывало безграничное удовлетворение, и Лукас любил это всей душой. «То, что ты сказал им в конце», — произнес Ашат. — «Ты и правда думаешь, что Зюрегалом кто-то манипулировал?» Лукас не переставал смеяться. «Зюрегалом едва ли кто-то может манипулировать, Ашат. Я скорее поверю, что он немного превысил свои полномочия». «Тогда зачем ты им это сказал?» «Так я ведь вообще ничего не сказал. Это утверждение не имеет веса официального заявления». Лукас вздохнул. При виде выражения лица Аша даже оживленность начала его покидать. «Конечно, это не совсем корректно», — допустил он. «Как представитель совета я не имею права сообщать медиантам свое личное мнение, даже если заранее 1000 раз это подчеркну. Но это настолько опасная ситуация, что я лучше возьму на душу грех против этики», — Лукас пожал плечами. «Можешь ругать меня. Я рад, что выбрал такую тактику. Не сделай я этот ход против нас, обернулась бы вся Эссе. Я не стану тебя ругать. Я просто хочу понять». «Я передал эстафету Майвене», — объяснял Лукас. «Земная верховная жрица должна будет высказаться по этому поводу, и в отличие от меня она не может говорить неофициально, потому что она олицетворение своего ведомства. Она могла бы тактично избежать этого, но теперь ее спросят прямо. Ей придется четко ответить, стоит Эссе за Зюрегалом или нет. Для нас официальное заявление церковного авторитета невероятно важно, так как рядовые верующие отнесутся к нему с уважением». Лукас усмехнулся. «Эссе — это не цельная масса инопланетян. Хотя большинство землян так это видит. На самом деле на ней представлены разные группы интересов и различные сферы влияния. Церковь Акютлекса делает все для того, чтобы внешне Эссе выглядела сплоченно. Но это возможно лишь благодаря различным компромиссам и согласованию на всех ступенях иерархии, включая высшую. Майвене, Парлюксель и Эрлем и Герль должны будут каким-то образом договориться. Им стоило бы оценить жертву Зюрегала, но, с другой стороны, они понимают, что его поступок, и в частности его самовольство, дискредитируют имя церкви. Особенно теперь, когда ты заслужил огромную симпатию благодаря спасению поезда. Если кто-то из них отчасти сомневается в Зюрегале, а чья-то совесть не совсем чиста, они едва ли сойдутся на однозначной поддержке. Сбросить его за борт и дистанцироваться от его нападения, хотя и не совсем порядочно, но весьма привлекательно. По крайней мере, они будут рассматривать этот вариант. А я им задачу упростил. Всех осян не склонит на твою сторону, Ашит. Но нам придется стараться, что есть сил, чтобы все не оказались на другой». Ашит безучастно его слушал. «А те мнимые третьи лица», — произнес он, — «мне на мгновение показалось, что ты собираешься свести все к одному из тех парапсихологических объединений». «Я знаю, у них так мало, что лучше целиться в толпу. Уж медианты себе кандидата найдут. А затем мы обяжем других, когда это опровергнем». Ашит поджал губы. «Ты понимаешь, что происходит, Лукас?» — спросил он. «В каком смысле?» «Ты создаешь искусственную реальность. Это именно то, что ты про себя называешь «уррюмайо», то, в чем ты сам меня постоянно упрекаешь». «Это не одно и то же». «Как раз одно и то же. Различие лишь в степени и виде использованных средств». У Лукаса не было сил ругаться. «Я не задумывал этого», — только и сказал он. «Я не говорил Зюрегалу устроить покушение на убийство. А что касается поезда, он буквально упал с неба». Теперь Ашит посмотрел на него. В глубине его мягких зелено-карих глаз с золотистым отливом блеснула насмешка. «Если бы ты это задумал, мое самолюбие должно было весьма потешить то, с какой несусветной уверенностью ты полагаешь, что я могу вот так просто остановить какой-то падающий поезд», — проронил он. «Это было бы не так просто, Лукас». «В таком случае нам всем повезло». Лукас переборол досаду. Усталость охватывала его. Словесным атакам он сопротивлялся уже не первый час и постепенно терял желание размышлять над очередной порцией аллегорий и намеков. Он считал, что они с Вамальхиванином хорошо ладят, но с первой минуты заметил, что иногда понятия не имеет, к чему Ашет ведет тем или иным замечанием. Сейчас это прозвучало так, будто Вамальхиванин затаил обиду. Нет, будто он напрямую над ним насмехался. Лукас знал, что стоит проявлять бдительность, потому что Ашет может вот-вот прийти к бог знает каким ошибочным заключением. Но свой, в конец утомленный мозг, он уже не мог заставить полностью сосредоточиться. Лицемерие изнуряет. Не стану скрывать, я думал о подобном, признался Лукас совершенно искренне. Пока не появился поезд, дело касалось на самом деле лишь нас троих, или, вернее, вас двоих. Тебя, Изюрегала, потому что я все это время лишь бегал за вами. Я думал, что медийное использование такой ментальной битвы будет в любом случае ограничено, так как не хватает того самого эмоционального заряда, если ты понимаешь, о чем я. Фомальхиванин неподвижно смотрел на него. «Понимаю, Лукас», — наконец сказал он. «Ты думал, что не хватает именно этого? Какого-нибудь спасенного ребенка с трогательно вытаращенными глазами, медвежонком в руках и плачущей матерью-красоткой? Конечно же, тоже спасенный, если, возможно, беременный». «В общем, изящно», — Ашет усмехнулся. «Вероятно, это была неплохая мысль». Если бы я спас грузовой поезд, страховая компания мне в благодарность подарила бы лишь рекламный брелок для ключей. «Ты ужасно циничен», — сказал Лукас. «Учусь у тебя», — парировал Ашет и снова закрыл глаза. «Прости», — проронил он сколько-то времени спустя, — «я знаю, Лукас. Ты циничен лишь, когда ты на дне, и обычно не говоришь этого вслух. Неважно. Мы имеем полное право искать отдушину в чем угодно, если это никому не вредит. Я хотел скорее отметить, что если говорить о разных совпадениях и случайностях, подобное можно осуществить средствами психотроники, а Аргиалу может заставить машиниста просто прослушать объявление из диспетчерской, может вынудить его выбрать конкретный коридор, в который он на самом деле вообще не собирался поворачивать, и что, кроме прочего, этот путь показался ему знакомым. Или же, в конце концов, достаточно позаботиться, чтобы он неверно воспринимал навигационную систему. И вот он едет по другому пути, сам о том не зная. После никто ничего не обнаружит. Машинист будет искренне удивлен, как оказался в этом месте. «Ты намекаешь, что сделал что-то подобное?» Аш посмотрел на него в изумлении. «Что, я?» — он вдруг прыснул со смеху. «Нет, Лукас, на это я точно не намекаю». — ухмыльнулся он. — Я не пишу сценарии. В любом случае, даже если бы там присутствовало психотронное влияние, с виду его не обнаружить. Поезду там, конечно, не пристало быть, но все согласятся, что навигационная система была повреждена взрывом. То есть, если ты вдруг не натолкнешь их на мысль, что за этим стоит заговор во главе с Хелси и Дюваль, заменить пару чипов в переходных узлах и готово. Вот это полное урюмайо. Местное такси ехало медленно и долго. Такую дорогу стоит воспринимать как роскошь в виде времени на размышления, думал Лукас. И это весьма кстати. Пока Ашет обессиленно лежал на сиденье в состоянии между обмороком и сном, Лукас раздумывал о Пинкертинке, ее тайне и своем решении. Или скорее о способах, как не дать заставить себя принимать какие-либо решения. Сегодня днем ему удалось ускользнуть. Ускользнуть снова будет уже тяжелее. Но если он не извернется при помощи какого-нибудь трюка, ему придется выбирать.